продолжаешь мои движения. Поток света, поток света, поток света, поток света. Одну руку, другую руку, мы снова в море, и волны звука качают наших движений шлюпку, и нас кидают в ней друг от друга. В потоках света, потоках света, потоках света, потоках света.